Глава сороковая. «Юный господин так старается. Он родился демоническим лордом. Для любой семьи это было бы высшее благословение, но для него...» Две служанки натирали воском деревянный пол просторного поместья, коротая время за праздной болтовней. У демонического бога появился сын. Невероятно громкое событие, которое обсуждалось в каждом доме демонического мира. Более того, он тоже родился лордом. «Он так хочет походить на отца», — качала головой девушка. «Жаль, что это невозможно. Все знают, что это невозможно, но ребенку от этого не легче». Родиться в тени такого отца было огромным благословением и самым большим проклятием. Неважно, что он делал, неважно, куда шел и что говорил, его всегда сравнивали с отцом, с Богом, перед которым преклонялись и перед которым благоговели все вокруг, с которым даже люди должны были считаться, и самые страшные враги демонов должны были этого бога уважать. «Все равно это слишком жестоко. Он мог бы прожить всю жизнь, вообще ни о чем не думая», — улыбнулась вторая служанка. «Он так молод, но уже точно осознает, кто он. Он так старается. Не родись он в тени такого отца, точно бы стал великим». «Эх», — вздохнула первая, — «именно из-за вот таких вот разговоров ему так плохо, разве нет?» «Но ведь это правда!» — улыбнулась та, а затем резко вскинула голову. «Что за шум? Из комнаты господина?» Обе девушки услышали громкий вскрик мужчины и возню. Кажется, что-то упало на пол, и они обе тут же подорвались с места, устремившись туда. Они не отвечали за безопасность юного лорда, да и вообще редко его видели, но если с ним бы что-то случилось, всех слуг в поместье тут же бы распяли на площади. Пробежав по коридору, они распахнули двери комнаты, маленькой, но в то же время богато обставленной каморки. Увидели мальчика, державшего в руках полуторный меч. «Ох!» — выдохнула девушка, закрыв рот обеими руками. Письменный стол, за которым день и ночь сидел трудолюбивый мальчик, сейчас был в беспорядке. Бумаги попадали на пол, чернильница опрокинулась на бок, и тонкая струйка дорогих чернил пропитывала на полу красный ковер. Смешивалась с кровью демона, зарубленного насмерть этим самым мечом. Маленький мальчик держал в руках оружие и смотрел на однорогого слугу с ненавистью, вдавливая в его грудь острие клинка. «Юный господин!» — закричала горничная. «Заткнитесь!» — закричал тот, еще сильнее вдавив меч в грудь осевшего на пол демона. «Ненавижу вас!» Маленький мальчик, которого они только что обсуждали, который с самого юного возраста прилежно учился каждый день, который с утра до ночи учился быть похожим на отца, который был примером прилежного ребенка, сейчас был просто в ярости, потерял контроль над собой и точно убил одного из слуг. Вассалов у него не было. Не было силы, чтобы использовать силу демонического лорда, и потому он взял в руки меч, словно простой стражник. Одно это говорило о том, каким сильным было его желание убить этого слугу. «Что за шум?» Девушки не знали, как на это реагировать. Если им сказали молчать, они должны молчать. К счастью, из-за спины к ним донесся еще один голос. Сперва они подумали, что это пришел дворецкий, а обернувшись на голос, вмиг обомлели, начав дрожать. «Великий господин! Великий господин!» Отец этого мальчика сам вышел на шум. Услышал его из центра города и вмиг оказался тут, чтобы узнать, что именно стряслось. Они хоть и служили в поместье его сына, но самого бога видели только раз в жизни, да и то мельком. Свалившись на колени, они не смогли ответить. Явление огромной фигуры легендарного создания просто срубило их с ног. «Господин?» Даже мальчик был удивлен. Даже он оказался ошарашен, но не посмел назвать этого демона отцом. Не отпустил меч, но опустил голову. «Я спросил, что случилось?» Его спокойный голос давил, как гора, хотя он вообще никаких эмоций не выказывал. Просто шагнув в комнату и окинув ее взглядом, он обратился к сыну, даже взглядом убитого им слугу не удостоив. «Он сказал, что вы специально не приходите ко мне», — пролепетал тот, все еще удерживая меч. «Он сказал, что вы специально не хотите меня видеть». Он уважал отца. Все говорили, что он никогда не сможет быть похожим на него, и он знал, что все именно так. Но хотел приблизиться, хотел подойти так близко, как только мог. Все думали, что мальчик боится его сравнения с отцом, но мало кто понимал, насколько тот гордился своим происхождением и какой огромной фигурой этот великий бог был в глазах собственного сына. Он не хотел верить, что его отец ненавидит его просто за то, что тот родился не таким сильным и уникальным, как он. Слова слуги оскорбляли молодого господина, но ему было плевать. Он просто не мог стерпеть даже мысль, что его отцу стыдно иметь такого сына. Задумался демон, только сейчас глянув на убитого слугу. Не то чтобы ему было интересно, кто это, но было любопытно, кто же смог зажечь в глазах этого ребенка такой свет и жажду крови. «Неважно, прав он или нет». Обратился он к сыну, чуть погодя поднимая голову. Подошел к нему ближе, так как никогда не приближался раньше. «Сейчас я пришел, потому что ты заставил меня», — улыбнулся он. Впервые улыбнулся, впервые показал сыну хоть какую-то улыбку. Он пришел не потому, что хотел, а потому, что был вынужден. Он, демонический бог, был вынужден прийти сюда, потому что его заставили. Да, глупым поведением, да, просто пробудив в нем интерес, это не важно. Важен результат. Он оказался здесь. «Отличная работа», — проговорил он, положив ладонь на голову ребенка и погладив ее, пусть и всего секунду. «Молодец!» А затем просто вышел из комнаты. Развернулся и ушел, словно его тут никогда и не было, оставив за собой первый и самый важный урок в жизни будущего лорда. «Если ты что-то хочешь, сам возьми. Ты демонический лорд. Ты сын демонического бога». Оставил все как есть. Ударившихся лбом о пол служанок, ошалевшего сына, который даже меч из рук от удивления выпустил. «Он похвалил меня!» Это тоже было в первый раз. Лучший день в его жизни. Еще секунду назад он был в бешенстве, а сейчас бесконечно рад. Впервые в жизни он услышал похвалу от отца, от самого Бога.